«Конечно», — снисходительно заметил Крайна. «Вы отдаете себе отчет в том, что сулят эти съезды?» «Безусловно, они предполагают...» Борн прервал Крайну. «Не предполагают, а точно знают, что рабочие и земледельцы сами разрешат все те вопросы, которые вы помешали разрешить Готвальду. Коммунисты не верят в предопределение судьбы, в церковь не ходят и не гадают на кофейной гуще». Крайна сосредоточенно смотрел на карты, разбросанные по полу. «Я думаю, что мы провалим рабочий съезд», — сказал он. «Кто это мы?» «Вчера заседал Совет торговли и промышленности. По предложению господина Гоуски принято решение собрать внушительную сумму среди крупных оптовиков на подкуп рабочих и срыв съезда. Меня информировали, что уже собрано 250 000 крон». Борн заколыхался от смеха, обнаружив белые ровные зубы. «Господи, боже мой! Какие же у вас тут крохоборы!» — воскликнул Борн. «Вопрос поставлен так, быть или не быть. А они думают отделаться 250 000. Если вам нужны деньги, почему молчите? Да и зачем припутывать сюда оптовиков? Эти рабские душонки завтра же растрезвонят о сборе денег по всему городу. Хватит вам 2 000 000 на подкуп. Пришлите завтра человека к Голске. Обидно, что у вас все делается на живую нитку». Слушая Борна, Крайна сознавал все свое безволие, видел непрочность и мелкоту своих планов. «Поставить бы тебя на мое место», — подумал он. «А почему ваши министры не подают в отставку, как мы это наметили? Сколько времени прикажете их ждать? 3 года готовились. Понадобится еще 3 года?» Крайна беспокойно повернулся в кресле. «Нам еще не ясна позиция правых социал-демократов. Они сегодня заседали, но ни к чему определенному не пришли. Но время не ушло. Сражение мы начали, и мы его выиграем. В этом я могу вас заверить. Все произойдет скорее, чем вы предполагаете. Через 5-10 лет мы встретимся, и вы мне скажете, что...» «Жалкий тип», — думал Борн, слушая генерального секретаря партии национальных социалистов. «Заглядывает на 5 лет вперед, а того, что творится у него под носом, сегодня не замечает». Он спросил: «Как обстоит дело с военными комиссиями?» «Все готово. Я же информировал господина Гоуску». «А группу «Право мира Райхля» потеряли?» Крайна развел руками. «Да, Райх арестован. И вся его группа. Жаль. Город-мост для нас потерян. Восстановить группу будет трудно. Виноват один простачок из группы Райхля. Сидя в тюрьме, он надумал вести переписку с теми, кто действовал на свободе и находился в безопасности. Вот это и привело к поимке Райхля». Борн проводил гостя уже под утро. Отправляясь на отдых, он приказал Сойеру привести к нему вечером на свидание Антонина Сливу. Глава 34. Ярослав Мукаш встал утром 18 февраля, немного раньше, чем всегда. Бажена уже ушла в университет. Лукаш умылся, оделся, позавтракал на скорую руку и отправился на левый берег Волтавы, в Стракову академию, резиденцию Совета министров. Там должно было состояться заседание Малой комиссии Национального фронта, посвященное обсуждению новой конституции. Лукаш не питал больших надежд на то, что Малая комиссия соберется. А если даже и соберется, что толку? С конца января она уже собиралась 4 раза и ничего не решила. Делегаты, национальные социалисты, Зенкол и Буриан из кожи лезли, чтобы вопрос о Конституции не продвинулся вперед ни на шаг. Они разжигали бесплодные дискуссии, ставили по ходу дела сотни вопросов, и все это с прямой целью сорвать принятие проекта Конституции. Лукаш давно уяснил себе, что Конституция, закрепляющая добытые в борьбе трудящихся завоевания и обеспечивающая дальнейшее прогрессивное развитие республики, реакционерам не по душе. Они мечтают о своей собственной конституции, которая восстановила бы старые порядки. В курительной комнате Лукаш натолкнулся на Морову. «Пришел Ярослав». Лукаш безнадежно махнул рукой и стал набивать табаком трубку. «А все-таки пришел», — подмигнул Морова. «Я тоже долго раздумывал, идти или нет, решил пойти. Сегодня, мне кажется, заседание состоится. Вчерашнее обращение ЦК немного поубавило у них спеси. Они уже не так беззаботно смеются». «Важно, чтобы обращение дошло до народа», — заметил Лукаш, «чтобы народ понял и встал на защиту того, что с таким трудом им завоевано». Как и следовало ожидать, заседание Малой комиссии Национального фронта было сорвано. Национальные социалисты продолжали гнуть свою линию. Их делегаты, министры Странский и Дертина, заявили в начале заседания, что не желают обсуждать конституционные вопросы. По их мнению, куда важнее поговорить о Корпусе национальной безопасности и Министерстве внутренних дел. В то время как сообщники Зенкла, Странский и Дертина устраивали обструкцию в Страковской академии, сам Зенкл находился в Граде, в приемной президента Бениша. Президент тоже мало интересовался Конституцией. Его больше беспокоило внеочередное заседание Президиума Национально-социалистической партии, которое должно было состояться сегодня. Бениш точно не знал всех пунктов повестки дня, но надеялся получить информацию от лидера Национально-социалистической партии Петра Зенкла. Антонин Слива понравился Борну. Бравый, крепкий парень, смелые глаза, твердые губы, тяжелый, слегка раздвоенный подбородок. Человек волевой, решительный. «Вы давно знаете Голску? Какого мнения о нем?» — спросил Борн в первую очередь. «Хитер мужик», — подумал Слива. «Смотри, откуда заходит». И отозвался о Голске положительно. Он подчеркнул его отличительные черты — энергичен, конспиративен. Борн одобрительно помычал. Он придерживался такого же мнения. Затем Борн проявил интерес к аресту Нерича, Громадского и Кратухвила. План Динг, разработанный им лично и так позорно проваленный, не выходил у него из головы. Он добивался узнать, с чего все началось, на каком звене порвалась цепь, какое именно звено оказалось непрочным. Это было важно знать на будущее, извлечь из провала предметный урок. Выслушав Сливу, Борн спросил: «А вы не задумывались над тем, кто их предал?» «Нет», — коротко ответил Слива. «Как себя держит Нерич?» «Об этом я слышал краем уха. Очень постыдно. Как принято говорить, он решил разоружиться полностью. Человеком он оказался малодушным, неустойчивым. Всю вину валит на покинувшего Прагу американца Прена и, пользуясь его отсутствием, завел разговор еще об одном американце, с которым якобы встречался в Ставке Михайловича». «Называет его фамилию?» — насторожился Борн. «Боюсь соврать, не помню». Борн почувствовал некоторое облегчение и предложил собеседнику сигару. Слива отказался. Он предпочитает сигареты, к ним давно привык. И эта черточка характера понравилась Борну. Он ценил людей, стойко придерживающихся своих вкусов и не изменяющих им от случая к случаю. Но прошлые встречи Нерича с американцем все же заинтриговали Борна. Он решил вернуться к этому вопросу. «Что он там болтает об американце?» — спросил он. «Что-то не особенно лестное. Называет его мистиком и дельцом, а не разведчиком. Говорит, что он, этот американец, больше рассчитывает на тугой карман, нежели на свою голову, и считает, что за доллары можно купить все на свете. Рассказывает о странностях американца, будто ему можно испортить весь день, если утром сказать, что он плохо выглядит. Не дай бог, если против его окна сядет ворона. Любит гадать на картах, ни одного решения без этого не предпримет. Я лично словам Нерича значения не придаю. Нерич, очевидно, из таких людишек, которые, угодив в лужу, только и думают о том, как бы обрызгать грязью и других».